За уральским хребтом тоже жизнь, тоже дом, только больше и неба, и снега. И величие духа рождает простор, умножая его век от века. Шелест первой листвы, радость юной весны в каждом сердце останется песней. И твои голосов переливы чисты, и любовью полны край чудесный. Энергию тепла и любви в сердце сохрани. Энергия мечты и добра с нами навсегда. Поднимается словно заря, сотни звезд над Сибирью горят. Энергия любви и тепла, энергия света. И храним этот свет, мы с тобой сотни лет. Надежде о счастье, о чуде. Светлый ангел над миром крылья простер, чтобы стало теплее нам, люди. Энергию тепла и любви в сердце сохрани. Энергия мечты и добра с нами навсегда. Поднимается словно заря, сотни звезд над Сибирью горят. Энергия любви и тепла, энергия